Глава 35. Первым от удивления оправился Наяр. Предупреждающий поднял руку вверх. Пара быстрых движений, и теперь на его ладони танцует синее пламя. «Разрешите пройти?» — вежливо произносит первокурсник, и старшекурсники, несколько секунд помолчав, вдруг молча расступаются. Мы с Наяром проходим внутрь, но тут он оборачивается к магам. «Передайте, пожалуйста, вашему другу, если он захочет со мной пообщаться, то пусть делает это сам, а не пользуется услугами помощников». «Так как тебя найти?» — нервно спрашивает один из парней. «Вот если ему надо поговорить, то пусть еще и сам найдет», — хмыкает Наяр и идет дальше, потушив пламя в руке и уводя меня за собой. Выждала немного, а потом спросила: «А что это за заклинание такое с синим пламенем? Почему они его испугались?» «Оно довольно сложное и с большим радиусом и силой действия», — туманно ответил Наяр. «Научишь?» — весело спросила я. «Кстати, прошлые твои заклинания мне уже очень помогли и пригодились. Спасибо». «Я рад. Сегодня после ужина я свободен». «Ой, я не смогу». «Почему?» «У меня дополнительные занятия после ужина». «С кем?» «С преподавателем по теории магии». «Считаешь, что теория магии полезнее, чем практика?» «Я пока точно не уверена. Схожу, узнаю». Чувствую, как щеки краснеют. По сути, иду ведь вечером целоваться с преподавателем и тренировать силу воли и ведическое терпение. Но при этом сейчас, милый, иду за ручку с Наяром и еще что-то у него прошу. Конечно, в том, что иду именно за ручку, скорее тело виновато. Но на самом деле в этом случае мне не так уж хочется протестовать. В молчании мы дошли до нужной мне аудитории. Хочу уходить, но Наяр не отпускает мою руку, а сама я этого сделать не могу. Признаваться в том, что я веда, в своем зависимом положении и во всем остальном, так не хочется. Поэтому просто жду, когда сам отпустит. «Можно будет позаниматься в выходные», — предложил вдруг Наяр. Отрицательно качаю головой. «Не получится». «Почему?» «У меня другие дела». «Ясно». Наяр отпускает мою руку и отступает. Облегченно выдохнув и даже не попрощавшись, скорее захожу в аудиторию. Я очень постараюсь не общаться больше с первокурсником. Так будет правильно. Нечего втягивать его в свои ведические проблемы. Некрасиво получится из-за магистра. Мне кажется, я нравлюсь Наяру, но хорошего тут точно ничего не выйдет с моей-то силой. Неожиданно, но это очень грустно. Лекцию просидела, слушая вполуха, что там говорят. После занятия устало поплелась к себе, закрылась и валялась в кровати в обнимку с учебниками вплоть до самого ужина. Устала? Очень уж насыщенная у меня в академии жизнь и учеба. Столько беготни, нервов, поцелуев. Вообще, как из родительского дома уехал, так начались приключения. Хоть вообще из комнаты не выходи. Взяла учебник по артефактологии, нашла нужную главу. Вот. Про личные вспомогательные браслеты. К началу ужина я уже более-менее стала разбираться в настройках своего браслета и сумела-таки выбросить Шена из своих друзей. Теоретически, мы теперь не будем узнавать друг друга при встрече. Конечно, узнать меня довольно легко, но, например, перед столовой я могу перекрашивать на 5 минут волосы в темный цвет и менять прическу, завязывая их в пучок. Дойти до раздачи, взять еду и скрыться за ширмой. 5 минут будет вполне достаточно. Цвет глаз у меня, правда, тоже узнаваемый. И их так просто не поменяешь. Но ничего, буду прищуриваться в случае чего. А в выходные, когда буду в городе. Куплю краску для волос, перекрашусь и постригусь. И сейчас, пожалуй, схожу, узнаю, можно ли переехать в другие апартаменты. Ну, мало ли, вдруг получится. Шен, правда, все равно может узнать, где живу. Он упрямый. Перед ужином зайти к коменданту не получилось. Элементарно не смогла его найти. Зато на ужин пришла, как и планировала, с темными волосами и другой прической. Иду через зал очень осторожно, внимательно вглядываясь в проходящих мимо магов. Я ведь теперь не знаю точно, кто из старшекурсников окажется Шеном. Еще столкнусь с ним ненароком. Напряглась. Буквально спиной почувствовав, что в столовую зашел избранник. Хорошо, что меня теперь трудно узнать. Дошла-таки до раздачи, взяла себе еды, разворачиваюсь с подносом в сторону зала, помочь донести Айлин. От неожиданности выронила из рук поднос. Что еще более неожиданно, тот оказался пойман в полете, причем не руками. Поднос сначала завис в воздухе и только после этого оказался перехвачен первокурсником. Не пугайся, это я, Наяр. Как ты меня узнал? Другой цвет волос, еще и со спины. Ох, сердце стучит как бешеное. По походке. У тебя она особая, танцующая. Ни с одной адепткой не перепутаешь. Вот со студентками факультета драконьих танцев еще можно было бы. Так, ясно. Изменить походку. Перехватываю у Наяра поднос. Спасибо, я сама донесу. Маг не отпускает. Ты на что-то обиделась, Айлин? Нет, просто хочу поужинать одна, без компании. Хочешь, я научу тебя заклинанию искажения голоса, раз уж ты так серьезно решила начать скрываться? Заманчиво, но... Спасибо, не нужно. Я только для столовой это делаю. Все равно при желании найдут. Не тут, так на занятиях. Наяр ничего не ответил, точнее, не успел. Его грубо толкнули в сторону. Поднос едва не выпал из наших рук, но именно Наяр его удержал, а мне пришлось отпустить. Стали тут, болтают, как будто другого места нет. Недовольно ворчит. Кажется, Шен. Могу и ошибаться, конечно. К нам так грубо подошли два старшекурсника, и теперь они деловито набирают себе еду. Я сначала испуганно застыла, а потом встала так, что меня почти не видно было за Найром. Но осторожничала зря. Шен меня не узнал, взяв еду, сразу ушел. «Куда тебе поднос поставить?» — мягко спросил Наяр. Молча кивнула на первый замеченный свободный столик. Маг поставил поднос на стол и также молча ушел.